черные ротики. Поначалу на факультативы, которые я вел, ходили и американцы. Двое местных, штук пять французов и неограниченное количество индийцев, которые с таким же успехом могли быть пакистанцами. Откуда взялись остальные, не знаю, но с французами я познакомился, когда жил в общаге, переехав туда от шевелящихся картин на квартире у Модрича. Как-то сильно навеселе я затеял играть с лягушатниками в тюремное очко на раздевание. Сидел в комнате, пил экономический бурбон. Когда достиг пика коммуникабельности, вышел в коридор знакомиться, под руку попались французы. Они опустили меня по полной. Игре с выбрасыванием пальцев я их научил сам. Ребята оказались понятливыми. Через час я сидел на подоконнике в трусах. Одеваться отказался, хотел отыграться. Притащил чемодан. Азарт в правнуках Бонапарта быстро прошел. Они с сожалением взирали на мою наготу и стыдливо опускали глаза. Мне терять было нечего. Получив отказ, я отправился в конец коридора и позвонил дочке одного советского академика, чью фамилию обещал забыть навеки. «Ты в Хобокене? Голый?» — с завистью спросила она. «А я в Москве. У меня депрессия». «Я вытащу тебя сюда», — пообещал я. «Мы поладим. Любовь у нас, как я помню, фонтанирует. Приезжай. Хватит нам скитаться по гостиницам». Французам голый профессор понравился, и они зачастили ко мне на семинары. Американцы, парень и девушка, прибились случайно, слушали мои россказни с испугом и, должно быть, из-за этого не уходили. Индийцы вообще любознательный народ, за их прилежанием будущее мира. Несмотря на интернациональное многообразие группы, у моих студентов была одна общая черта. Все 8 человек, заинтересовавшиеся русской культурой, имели очень маленькие круглые рты на довольно обширных физиономиях. Черные отверстия зияли на их лицах, подобно птичьим дуплам или неправильно расположенному третьему глазу. Когда я концентрировался на этой картине, мне становилось страшно. Я представлял, что из этих дыр вот-вот выползут змеи или выскочат дятлы. Наваждение исчезло, когда мне удалось поцеловать один из этих ртов, провожая до дома неприступную Джиту Марвари. Рот у нее стал открываться шире. «Любовное похождение Бунина я сравнил бы с полигамией Чарльза Буковски», — развивал я новую теорию. «Оба были стеснительными задротами, девки их не баловали. Вот они и воплотили в прозе свои эротические фантазии. Сублимация — попытка выдать желаемое за действительное. Литература для этого и существует». «Буковский — бомж, а ваш Бунин — барин, трахающий селянок в стогу», — говорил революционный француз. «В его поведении есть что-то гадкое. Лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Как можно одновременно чувствовать ужас и восторг?» «Вы были женщиной?» — спрашивал я. «Об аристократичности искусства я здесь не заикался». Американцы гордятся, что у них никогда не было монархии. В России я встречал людей, гордившихся тем, что их дедушки никогда не работали, а служили государю-императору. Концепт дуэли или, к примеру, русской рулетки студентов радовал, щекоча их неокрепшие нервы. В Достоевском они видели прежде всего безумного карточного игрока, в Набокове – педофила, в Есенине и Маяковском – обаятельных самоубийц. Каждую неделю я вывешивал на доске объявлений биографию какого-нибудь русского поэта, отсканировав страницы не из энциклопедии «Британика». На факультете шутили «русские идут», но мою деятельность уважали. «А сейчас ваши поэты на дуэлях дерутся?» — тихо спросила девушка в саре. Я сообщил, что хранение оружия в России запрещено законом. Рассказал о дуэли Гандлевского с Санчуком, добавив, что закончилась она бесславно. Примечание: о дуэли Гандлевского с Санчуком. Дуэль Гандлевского с Санчуком имела место и описана в романе Гандлевского «Трепанация черепа». Конец примечания. «Ах», — вздохнула девушка, — «как жаль». «Почему?» — удивился я. «Один бы из них тоже стал великим поэтом». «Значит, не судьба», — пожал я плечами. После занятий я прошел в наш с Фостером общий кабинет, где застал декана. «У нас что, своих евреев не хватает?» — развивал мысль Артур Шапира, жестикулируя лохматыми руками. Заметив, в комнате меня смущенно закашлялся. Я подошел к вращающемуся стульчику у компьютера, на котором висела моя сумка. «Таких евреев, как у нас, здесь днем с огнем не сыщешь», — пробормотал я мимоходом. Шапира не унимался. «Это я цитирую Чарльза Бернстина, статью которого издал ваш коллега». Примечание. Чарльз Бернстин, 1950 год. Американский поэт, писатель, эссеист-переводчик. Один из основателей языковой школы поэзии в США. Конец примечания. Автор, на мой взгляд, не учитывает саму концепцию Нобелевской премии, а она дается за вклад в литературу именно гуманистической направленности, чем Чарльз похвастаться не может. «Все мы гуманисты», — улыбнулся коллега Фостер. В куртке-косухе и черных левайсах поверх байкерских сапог он не был похож на преподавателя английской и американской литературы. На факультете свободных искусств это считалось нормальным. Декан разговаривал с ним о внеклассной работе и перескочил на еврейскую тему в связи с предстоящими праздниками. Пассовер в нашей школе был выходным днем. Фостер действительно издал недавно выпуск «Талисмана», в котором местная поэтическая знаменитость прошлась по репутации Бродского. В поэтической среде пришельца не принимали, а если и принимали, то из особой американской вежливости. «Хороший поэт», — говорил тот же Фостер, — «но это истеблишмент. Я предпочитаю живую поэзию, которая рождается в Нью-Йорке здесь и сейчас». Он водил меня на Сент-Маркс-Плейс, на вечера друзей поэтов. В тусовку я вписался быстро, стихов не понимал, но ребята мне нравились. Еще в Южной Каролине я переводил предисловие к антологии американской поэзии, составленной Элиотом Уайнбергером. Обыкновенный обзор. Много внимания было уделено Зуковски и объективистам. Рассказывал об этом Бродскому. «Нет такой антологии», — заявил он, — «и поэтов этих не существует». Книга лежала передо мной на столе. Я попытался воззвать к разуму собеседника и перечислил несколько имен из оглавления. Он ушел в глухой отказ. Я так и не понял, что он имеет в виду. «Скажи ему, что это его не существует», — рявкнул Фостер, когда я рассказал ему об этом. Манхэттен образца 1994 года для меня представляли эти самоуверенные авангардисты, а не дядя Джо. Бродский преподавал в Новой Англии, в столице мира появлялся редко. Солдаты эксперимента, противники семьи, частной собственности и государства, друзья Эда Фостера давали возможность понять, что поэзия — это не то, о чем пишут в газетах и говорят по телевизору. Это живой процесс, общение, взаимодействие. Их мир был реален, как поэтический календарь Нью-Йорка, распечатанный на бордовом куске ватмана и висящий у нас с Эдом в офисе. Я не знал приколов с серьгами, банданами, татуировками, не разбирался в граффити. Символический язык Нью-Йорка был мне абсолютно незнаком. Я находился в рамках собственной субкультуры и выстраивал ее ценности самостоятельно. Я продолжил собирать дождики, которые разливал в памятные для меня дни по маленьким бутылочкам, и подписывал на бирке дату и место сбора. Работал над проектом по смешению священных почв, планируя перевоз камней из Луксора, Мекки, Гималаев и Синая и фудзиямы в индейские резервации, на военные базы, в лаборатории и протестантские храмы. Поэзия должна изменить мир, иначе это занятие бессмысленно. Я ходил по поэтическим тусовкам с Фостером, но мечтал вернуться в койку, чтобы увидеть во сне тексты несуразных книг. Девушки читали свои стихи, написанные на нижнем белье, мужчины декламировали лежа или стоя на руках, достопочтенные старцы выкатывались на сцены клубов в инвалидных колясках. Все они говорили слова, словно в этом мире не хватает слов. Перенасыщенность этого мира поэзией, безотносительно к ее качеству, вызывала во мне физический дискомфорт. Мы съездили с Фостером в Массачусетс. Он был родом из этих мест. Колыбель американской поэзии наложила отпечаток на его сущность, главными чертами которой были преданность и постоянство. Я этим похвастаться не мог, возведя изменчивость в добродетель. Даже к своей поэзии я относился как к сложно сочиненной игре, которую в любой момент можно оставить. Альбер Камю обвиняет Артюра Рембо, бросившего творчество ради денег, в предательстве. Мне же Рембо, наоборот, казался всего лишь человеком, свободным от предрассудков. Жорж Батай хвалил его за способность все бросить и с головой уйти в совершенно иной промысел. «Я не исключал, что когда-нибудь сделаю то же самое. Поэт жалок. Родившись поэтом, он обычно не может стать никем другим. Чернильная слеза, нарисованная на его щеке, обрекает его на неразделенную любовь. Девушки его любят, но мимолетно. Он серьезен, как зверь, и любит недосягаемый образ. Он ничего не умеет делать, ничего не хочет делать. От никчемности впадает в важность, от важности вспоминает про честь, но всегда держит нос по ветру. Он плохой солдат, поэтому всегда погибает на дуэли. Он беден, нет низости, на которую бы он ни пошел. Украсть чужую кепку или книгу — полбеды. Поэт способен присмыкаться перед обществом или государством, если они считают его поэтом. Писать, пить, застрелиться. И девушки будут приходить к нему на могилу, пить и стреляться. Блаженные, кто променял куртку Пьеро на фраг Карабаса-Барабаса. Я обожал Рембо, который гулял по столу и мочился на французских литературных знаменитостей, а потом забросил поэзию и уехал в Эфиопию торговать оружием. Жаль, что судьба восприняла его поступок столь неблагосклонно. Она не всегда так уж и права, как это принято считать. С Фостером мы посетили могилы Эмили Диккенсон и Генри Дэвида Торро. Первая, по-моему, никогда не выходила из дома, второй играл в Робинзона Круза в шалаше у реки, ежедневно получая провизию от родни. Амеры странно понимают пафос поэтического подвига. У дома Мелвилла я подобрал желудь, чтобы посадить дуб у себя на родине. В доме Ральфа Уолда Эмерсона купил его портрет, которым украсил спальню на Джефферсон. Эмерсон нравился мне попыткой культурного изоляционизма, попыткой оградить Америку от бесстыдной Европы. Теперь бесстыдство переместилось в саму Америку, и если бы она замкнулась в себе, всем стало бы только лучше. В Брауновском университете в Провиденсе мы читали стихи. Я читал последние верши, хронологически относящиеся к периоду реформ в Союзе. В стихотворении 1991 говорилось об аквариуме в детской тюрьме, стирке кружевного белья, о тираде, которая хочет пробраться на чужой материк через турникеты советской таможни, об отчаянном споре с человеком дождя из одноименного фильма. Ничего конкретного, красивый разговорный шум. Меня обступили ровесники, взволнованные тем, что ничего об этом не знают. «Телевизор не смотрите?» «А кто его смотрит? Что скажете про 91-й?» «Тоскливее, чем пыльный аквариум в детской тюрьме», — объяснял я. Мы приехали в компании с поэтами Леонардом Шварцем, Минг Жули, Джо Донахью, Саймоном Петитом. Ночью брели по лесу до дома Розмари Уолдроп, который пустовал на время ее поездки в Европу, и подражали голосам животных на разных языках. Примечание: Розмари Уолдроп, 1935 год, современный американский поэт, переводчик и издатель. Родилась в Германии, живет в штате Провиденс с конца 1960-х годов. Конец примечания. На английском, китайском, немецком и русском звери кричат по-разному. Американцы считают, что баран издает звук «ба», а я считаю, что «б». У меня образовалась приличная американская компания. К ней впоследствии примкнули демократические иранцы и турки. Вели себя до напряжения прилично, будто завязавшие алкоголики. Местная предупредительность казалась мне провинциальным варварством. Я не понимал, почему должен со всеми сюсюкать и называть поэзией то, что ею не являлось. Не мог избавиться от чувства превосходства и часто подшучивал над коллегами. «Зачем писать великого Гэтсби, если написан граф Монте-Кристо?» — повторял я вслед за Довлатовым. «Зачем я пойду в музей Холокоста, когда евреев освободили русские, а не американцы?» Свой скепсис я передавал черноротикам. Шутки иногда получались удачными, вместе со мной смеялись даже американцы. Высокомерным я не был, работала свежесть восприятия, глаз молодежи еще не замылился».